Мизар я, рыбак из зеленых холмов. Парень с удовольствием вгрызся в солонину. Запасы в заплечном мешке были не бесконечны, и поэтому он предпочитал экономить собственную провизию, стараясь есть как можно реже. На нас тоже напали, но я уцелел, и вот, иду к людям. Правда, я надеялся, что хотя бы сюда ушастые не рискнут сунуться. С чего бы? Вагаш уселся на ящик с другой стороны стола и, достав кувшин с водой, разлив ее по двум деревянным плашкам, тоже начал подкрепляться жестким мясом. Они же все деревни от Южного моря и до Ледяного пика вырезали подчистую. Думаешь, эти уроды на одно укрепленное поселение побоятся напасть? Мало ли. Мизар неопределенно пожал плечами. Других вариантов у меня все равно не было. А что вообще случилось? С чего вдруг в наших лесных соседях проснулась такая кровожадность? Да демоны их знают. Тучный мужчина закинул в широкий рот сразу несколько кусочков солонины и залпом допив воду, вытер рот тыльной стороной ладони. Может, их князь настойки из мухоморов хлебнул, а может, мы на куст какой ненароком наступили. Когда нас сюда направил капитан Янгар, мы и понятия не имели, на что именно наткнемся, и уж точно не ждали такого напора. Сотнику сказали проверить территорию и ждать дальнейших приказов, но что именно насторожило командира нашей тысячи, знает только он сам. И думается мне, что такой резни даже капитан не предвидел, иначе мы бы не полезли одной сотней вглубь западного края, а укрепились бы на этом берегу сразу всей тысячи, и никакие остроухие уроды нас бы отсюда не выбили. А теперь, все настолько плохо? Мизар с удивлением посмотрел на упитанного солдата, который устало облокотился на стол. Хочешь сказать, даже фарельская армия нам ничем не поможет? Фарельская армия? Громко расхохотался Вагаш, задрав голову к потолку. Я как бы тоже часть этой самой фарельской армии, а еще часть сейчас лежит наверху, на улицах этого городка, и каждый из них имеет в теле по несколько стрел. Но даже если забыть об этом, как ты думаешь, сколько времени потребуется нашему королю, чтобы притащить сюда сколько-нибудь заметные силы? Когда мой десяток уходил на разведку, тут было больше полусотни бойцов, к которым можешь еще добавить всех жителей этого поселения. И как ты уже мог заметить, все они мертвы. Десяток конных лучников просто не мог этого сделать, а значит, остроухих было намного больше. И тот небольшой отряд всадников, который перебил мой десяток, это даже не передовой разъезд эльфийской армии. Так, мелочь, которую оставили в поселении на случай, если кто-то сюда вернется. Ты хочешь сказать, начал было Мизар, но тучный мужчина его быстро перебил. Их больше нескольких тысяч, парень. Я сам видел следы множества копыт, и можешь быть уверен, людей атаковали не общепенцы и не какой-нибудь наемный отряд. Это армия, хорошо экипированная, прекрасно обученная и очень большая эльфийская армия, которая могла покинуть Великий лес лишь в одном случае, по приказу великого князя. Солдат сгреб остатки мяса в мешок и завязал горловину. И чтобы остановить такую огромную силу, нужна не меньшая, а то и большая сила. У нашего королевства она есть, знаменитые на весь мир фарельские рыцари. Пусть их не так много, всего 2000, но зато один такой целого десятка конных лучников стоит. Как-то слабо верится. Мизар с недоверием посмотрел на солдата. И зря. Видел я твою западню с леской. Задумка хороша, но против тяжелого кавалериста она бы не сработала. Это у эльфов лошади шустрые, да легконогие, привыкшие скакать по лесу, среди кочек и корней. А у нашего тяжелого рыцарства кони ему под стать, настоящая боевая порода. Такой тяжеловесый леску бы порвал, и тебя бы затоптал, без всякого всадника. Усмехнулся десятник, вставая из-за стола и начав копаться на одном из стеллажей. А теперь представь, что эта махина закована в броню по самые ноздри, весит как целый воз с рудой, на ней сверху сидит не менее бронированный рыцарь, и таких целых 2000. Эта стальная лавина просто снесет хлипкий строй эльфов, если те не разбегутся раньше. Так почему они этого еще не сделали? Задал вполне резонный вопрос молодой рыбак. Да все потому же, время нужно, чтобы эту толпу сюда притащить. Не думаю, что Фаркус III оставит подобное нападение на своих подданных без ответа. Солдат продолжал копаться на стеллажах и чем-то шуршать, и еще потому, что остроухие сожгли все переправы. Я был лишь на одной из трех, когда мы пытались прорваться обратно на правый берег Серебрянки, но не думаю, что оставшиеся два моста эльфы оставили без внимания. Так что сейчас мы с тобой отрезаны и от остального фарла, да и от всего мира в целом. Слева, великий лес и рассадник ушастой погони. Справа, эльфийская армия, которая не дает нашим силам восстановить переправы и вывести в чистое поле основную ударную силу королевства. Снизу, Южное море, в котором скоро начнется сезон штормов. Ну а на севере, опустошенный этими выродками западный край, в котором творится демоны знают что, заканчивающийся непроходимыми горами и ледяным пиком, где гнездятся аравы гоблинов. Хороша позиция, правда? Коротко хохотнув, солдат вернулся на свет и всучил Мизару кожаный нагрудник на ремнях. «Примерь-ка, должно быть тебе по размеру, все равно отсюда все вынести не получится, так пусть у тебя хоть какая-то защита будет. Мы куда-то спешим», — настороженно посмотрел на солдата рыбак, принимая подарок. «Выбираться отсюда надо, Мизар». Вагаш вернулся к полкам и снова начал там что-то искать. «Ушастые скоро хватится пропавший отряд и пошлют кого-то на его поиски, и лучше нам быть подальше в этот момент. Думаю, лучше идти на север, там хоть какие-то шансы выжить есть. Доберемся до горы, попробуем найти проход между скалами, а там уже и до северного края Фарала рукой подать. Может, даже удастся договориться с зеленокожими о проходе. Но если у тебя есть другие идеи, как вылезти из задницы, в которой мы находимся, я тебя внимательно слушаю. Кстати, тебя там ушастые случайно не зацепили? Неделю назад прострелили ногу, но я уже сделал перевязку». Сняв плащ и оставшись в одной рубахе, парень начал одевать кожаный нагрудник, благо у того было крайне простое устройство, две части из черненной кожи, скрепленные парой ремней. «Дашь потом глянуть, а то знаю я вас, молодых, не обработать, не перевязать толком не можете и дохнете потом от первой же заразы». Солдат подошел к столу и с громким стуком положил на него арбалет. «Нашел. Если ты не боец и с оружием обращаться не умеешь, то лучше всего для сокращения поголовья остроухих ублюдков будет использовать вот этот вот агрегат. Как пользоваться знаешь?» Глава 7. Опасный груз. «Вагаш, а как ты думаешь, у веслоухих получится перебраться на правый берег Серебрянки? А они будут пытаться?» Мизар и тучный десятник сидели на дне небольшого оврага, который нашли в десятке метров от идущей вдоль опушки леса дороги. Сейчас был уже поздний вечер, и чтобы не свернуть себе шею в темноте и не попасться более глазастым, чем люди, ушастым патрульным, солдат предложил сделать привал до утра. Тем более, что они шли почти целый день, и если боец 13-й тысячи, несмотря на свои размеры, чувствовал себя прекрасно, то раненый рыбак был сильно измотан. Костер решили не разводить, чтобы не выдать себя его дымом, и наскоро перекусив все той же солониной, Мизар попробовал уснуть, завернувшись в плащ, а Вагаш остался на часах. Его смена была первой. Обсудив тогда с десятником их положение, парень согласился на предложение солдата и решил вместе с ним прорываться на север, но добавил, что лучше это будет делать по западной дороге, ведь там эльфийских дозоров там должно быть меньше всего. Поначалу тучный боец на предложение подойти вплотную к границе Великого Леса покрутил пальцем у виска и начал с подозрением посматривать уже на самого Мизара, но когда тот сказал, что сам пришел с той стороны и ушастые патрульные там довольно безалаберны, о чем-то надолго задумался и спустя примерно полчаса размышлений выдал: «Если пораскинуть мозгами, в целом неплохая идея получается. Армия княжества сейчас занята патрулированием прибрежной части и следит, чтобы солдаты Фарала не смогли организовать переправу через реку, а значит смысла следить за границей в этом месте уже попросту нет. Они сами отодвинули фронт к берегам Серебрянки. Главное сильно не шуметь и не дать обнаружить себя на каналах снабжения, иначе по всему западному краю веслоухие такой вой поднимут, что даже в нашей столице услышат». «Канычева», из слов тучного солдата Мизар понял хорошо, если треть. «Ох, объясню на пальцах». Тяжело вздохнувший десятник устало потер виски. «Парень, вот представь себе, ты, командир очень большого числа бойцов и находишься на земле врага. Что будет главным? О чем тебе стоит беспокоиться? Враги, как бы кто из местных с тыла не напал, раз уж я на вражеской земле». Рыбак сделал самое логичное, по его мнению, предположение. «В чем-то верно, но этим ты займешься в третью, если не в пятую очередь. Но хорошо, хоть ты грабь убивай. Не сказал, а то был у меня в подчинении один такой кровожадный раздолбай». Вагаш провел рукой по деревянному ложу своего арбалета, который он держал в руках. «Как командир целого десятка охламонов, я тебе со всей серьезностью говорю, первым делом ты озаботишься вопросом продовольствия и прочих припасов. Где-то там», он ткнул пальцем куда-то на восток, «несколько тысяч всадников, каждый из которых хочет кушать каждый день и желательно даже по нескольку раз. Про их лошадей можем сейчас забыть, все-таки эльфийские легконогие лани, это не рыцарский тяжеловоз, который жрет как не в себя, и они вполне могут пощипать зеленую травку, которой в округе хватает. Так вот, как ты думаешь, откуда они будут брать еду? Трофеи они не берут, в седельных сумках с собой много не увезешь, да и хватит этого в лучшем случае на неделю, а с нападения на наши деревни прошло несколько больше времени, и мне бы очень сильно хотелось верить, что сейчас эльфийская армия медленно умирает, корчась от голода, но, а магией они наколдовать себе еду не могут. В отряде, что вырезал мою деревню, было по меньшей мере два колдуна. Мизар рассказал солдату о волшебниках среди напавших на зеленые холмы. Хороший вопрос. Десятник задумчиво почесал щетину на подбородке. Сам я не маг и владею только заклинанием арбалетного болта в брюхо, поэтому про них мало что могу сказать. У нас в тысяче были боевые чародеи, но они были именно что боевые. Пускать пламя вдоль строя латников или создать разъедающий плоть туман прямо в центре вражеского построения, сколько угодно, но чтобы они хоть раз что-то съестное наколдовывали. Вагаш с сомнением покачал головой, ни разу такого не видел, ели из общего котла, вместе со всеми. Но сейчас речь не об этом. У настолько большой армии каналы снабжения должны быть в любом случае, кто-то должен подвозить ушастым еду, боеприпасы, вещи первой необходимости. Лазарет, в конце концов, у эльфов сейчас должны быть неплохие такие потери и свежие силы тоже нужно откуда-то брать. С чего вдруг? Ты же сам сказал, что армия Фарала еще не успела собраться, а тысяча первой крови в одиночку ничего не навоюет. Вспомнил слова мужчины-рыбак. Так-то оно так, без моего отряда, на том берегу осталось, даст Творец, 6 бойцов под командованием капитана Ингара. У нас всегда был недобор. В последний раз полная тысяча собралась, когда мы на пару с железными ведрами мертвяков на юге били, да и то лишь потому, что наш король открыл тюрьмы и большую часть еще не отправленных на рудники заключенных распихал по таким вот полкам. Но ведь западный край не только мы охраняем, тут веслоухие сами себя переиграли, сломав все переправы через Серебрянку. 7000, красные вороны которые, будет настоящее раздолье. Сиди себе рядом со своими осадными машинами, да обстреливай противоположный берег, не опасаясь, что к тебе подберутся, реку-то не пересечь. Точность, конечно, будет аховая, легкая кавалерия это же не крепость какая, но и уйти-то эльфы не смогут, наши ребята сразу переправу начнут восстанавливать, а если им это удастся, то победа точно будет за Фарлом. Нет такой силы, которая бы в чистом поле смогла остановить два полка тяжелой кавалерии. Может, они на магию какую рассчитывают? Мизар пригрелся и начал уже понемногу засыпать, но старался держать себя в сознании. Парню было интересно слушать рассказ опытного вояки. Магию, десятник на слова рыбака только усмехнулся. Парень, ты когда-нибудь вживую видел рыцаря Фарала? Это не просто закованный в железо крепкий мужик, на большом коне, это элита нашего королевства, как военная, так и обычная. Одни латы из каленой стали с примесью лунного железа. Чего только стоят, что еще за лунное железо? Мизар с подозрением посмотрел на желтый круг, вылезший на полотно ночного неба. Оттуда что ли? Хех, нет. Лунное железо, металл из одной далекой страны на севере. В древности, когда по всему миру схлестнулись сильнейшие маги, там сошлись в битве демонолог и служитель какого-то светлого бога. Как результат, в той земле демоны появляются как грибы после дождя. Вместе с этим, там же появился и этот желтый металл, способный подавлять магию. Вот только за один слиток такого чудо-железа, тебе придется выложить штук 30 слитков золота, так что удовольствие это довольно дорогое и доступно далеко не всем. Да и продают местные его довольно неохотно, там всеми шахтами по добыче лунного металла заведует какой-то орден фанатиков, помешавшихся на убийстве демонов. Жуткие ребята, я тебе скажу, да не суть важно, главное, наши рыцари от магии прикрыты, все соседи об этом прекрасно знают, а значит и веслоухие тоже. Нет, я думаю, что они рассчитывают на что-то другое. Если пятерку этих хваленых солдат смогли прикончить раненый рыбак и один солдат, рассчитывать они могут разве что на быструю смерть. Сонно фыркнул в ответ парень. Нет, вот тут ты не прав. Неожиданно оспорил словами заратучный десятник. Оружием эльфийские солдаты владеют прекрасно. Если выставить одного длинноухого против одного человеческого бойца и всучив обоим в руки по клинку, стравить их где-нибудь на ровном и открытом месте, Наш с тобой сородич успеет за минуту получить пинков в 48 разных позах. Просто потому, что ушастый владение клинком оттачивал больше времени, чем человек вообще жил. Вот только с реальным боевым опытом у них туговато. Не слышал я, чтобы эльфийское княжество за последнее время хоть с кем-то воевало. То, что мы смогли уцелеть, уже хорошо, даже несмотря на то, что и вырезать твою деревню и добивать остатки моей сотни послали явно не самых лучших воинов. Иначе мы с тобой были бы уже у престола Творца. Так что никаких честных сражений, а если появится такая необходимость, бить врага нужно со спины, из засады и желательно пока он спит. Кстати об этом, давай-ка помолчим, тебе дежурить перед рассветом, а это самое тяжелое время для караула. Мизар сидел на высохшем бревне, изучая лежащий на коленях арбалет. Время было далеко за полночь, и недавно молодой рыбак сменил десятника Вагаша, который потрясся его за плечо, разбудил парня и, передав ему пост, с кряхтением расположился на нагретом месте. Интересная вещица. Пусть он до этого момента и не держал этого оружия в руках, как он работает, рыбак знал, его отец не раз упоминал арбалеты, когда начинал рассказывать очередную историю про какую-нибудь победу своей тысячи. Тяжелые латники часто использовали подобные механизмы, ведь натянуть тот же лук в полном латном доспехе было сложно, а стрелять из чего-то было нужно. Предельно простое устройство, пользоваться которым мог даже такой неумеха, как Мизар. Не слишком точно, но попасть с десятка шагов стоящего человека он бы точно смог, благо общие принципы его работы Вагаш объяснил еще в сгоревшей деревне. Хм, а если здесь сделать выемку для веревки, его получится использовать как гарпун, тогда можно и сама попробовать отловить, а то эта солонина уже в печенках сидит. Пока парень раздумывал, как еще можно было использовать его новое оружие, со стороны дороги послышались странные звуки, как будто кто-то вез в ящиках целую кучу гвоздей. Поднявшись по сыпучей насыпи к краю оврага, рыбак осторожно выглянул из своего укрытия. Сквозь густые кусты было видно, как по дороге рядом с их укрытием двигалась четверка всадников, а между ними неспешно ехала крытая повозка, из которой доносился металлический звон. Это были все те же эльфы, но в этот раз солдаты заметно отличались от предыдущих. Из доспехов у вырезавших деревню Мизара длинноухих была лишь легкая броня, посеребренный нагрудник, да такой же шлем, а все остальное закрывала обычная одежда. Здесь же парень понял, почему десятник Вагаш только посмеивался, говоря, что его ловушка не сработала бы против тяжелого кавалериста. Полностью облаченные в латы эльфийские воины могли внушить страх одним своим видом, и как расковырять такого закованного с ног до головы в металл воина, рыбак просто не представлял. Отливающая зеленым светом кираса надежно прикрывала торс, выполненные из того же зеленоватого материала наручи и поножи защищали конечности, а в щели между ними было видно матовую кольчугу. На поясе каждый из воинов имел длинный меч, похожий на изогнутые клинки, которые Мизар видел у обычных эльфийских солдат, но здесь оружие было украшено позолотой и в целом выглядело куда богаче, чем то, с чем парень раньше сталкивался. Медленно двигались по дороге и осматриваясь по сторонам сквозь щели в закрытых и покрытых красивой чеканкой шлемах, они так и не смогли заметить скрытой зарослями головы рыбака. Убедившись, никто его не увидел и не бежит с воплями отрубать ему голову, парень соскользнул вниз по песчаной насыпи и, оказавшись рядом с тихо сопевшим солдатом, осторожно потряс его за плечо. Несмотря на свой расслабленный вид, Вагаш открыл глаза, стоило только руке рыбака коснуться его плеча, и сразу же, схватившись за свой арбалет, вопросительно посмотрел на Мизара. Тот в ответ поднес указательный палец к губам, намекая солдату, что говорить сейчас не стоит, и молча ткнул в сторону дороги. Подобравшись, солдат взял поудобнее свое оружие, полез к краю оврага, и вскоре уже две пары глаз наблюдали за успевшими отъехать на некоторое расстояние всадниками. «Далеко они, если не собираешься орать в голос, то можешь говорить спокойно, за таким лязгом даже эльфийское ухо ничего не услышит». Вагаш достал откуда-то из складок плаща короткий цилиндр, заканчивающийся стеклянными вставками. «Ну-ка, глянем, что это они такое везут». Покрутив кольца на концах трубки и посмотрев через нее на эльфийскую процессию, тучный солдат начал бормотать себе под нос. «Хм, странно, там под тентом ящики какие-то, звяканье идет именно оттуда. Жалко, что они закрыты, могли бы глянуть, что за груз такой. На стрелы, болты или просто клинки не похожи, звук был бы другой, да и коробки больно мелкие. Поглядим, что с охраной. Четверо латников, да еще и в полных комплектах брони, это серьезный аргумент, таких на какое попало дело не поставит. Причем, судя по скупым движениям, здесь не молодняк, с которым мы раньше сталкивались, а опытные бойцы, каждый из которых стоит нескольких людских рыцарей. Пятый, вроде обычный возница, но больно характерно топорщится у него плащ, он под ним точно прячет что-то интересное. Лошадь идет медленно, вся запыхалась, а задние колеса у телеги немного шатаются, значит груз довольно тяжелый и в пути они уже долгое время. Возможно, скоро встанут на привал. Задумчиво почесав в затылке, десятник спрятал трубку обратно и ответил на невысказанный вопрос рыбака. Подзорная труба позволяет лучше разглядеть то, что находится вдали. А теперь давай-ка обратно во враг. То, что нас не заметили эти ребята, не значит, что обычные дозорные, у которых со зрением все в порядке, будут такими же. Вернувшись обратно в укрытие, Вагаш уселся на большой камень и начал что-то обдумывать, а рыбак расположился на высушенном стволе дерева и стал ждать, пока десятник закончит размышлять. С точки зрения Мизера, ничего не поменялось. Ну везут остроухие какую-то гремящую утварь, ему-то какое дело, убраться подальше и дело с концом. Но вот солдат почему-то считал иначе. Слушай, парень, как насчет попробовать отбить груз у этих ребят? Рыбак молча встал на ноги и, закинув мешок на плечо, махнул рукой тучному мужчине. Кажется, наши дороги здесь расходятся. Да погоди ты. Вагаш силой усадил парня обратно на бревно. Дай хоть объясню сперва. А тут надо что-то объяснять. Поднявшись на ноги, Мизар вырвался из схватки десятника и кивнул в сторону дороги, по которой уехала эльфийская процессия. Ты же этих ребят сам видел, у них не бронировано разве что исподнее, да и то не факт. Или твой арбалет может пробить цельную кирасу, так их там четверо, и даже если я тебе помогу и мы оба с первого раза попадем в цель, в чем я кстати не уверен, потому что первый раз такое оружие в руках держу, то там в любом случае будут еще трое эльфов, которые покрошат нас на мелкие кусочки, пока мы будем перезаряжать эти агрегаты. Так что делай, что хочешь. Он развернулся и похромал по дну оврага в сторону севера. А я жить хочу и сваливаю отсюда. Далеко не уйдешь. Обернувшись, парень ожидал увидеть, как солдат целится в него из своего арбалета, но Вагаш спокойно стоял на месте и с печальной улыбкой смотрел на рыбака. Помнишь, что я говорил тебе про каналы снабжения? Пока ты доберешься до ледяного пика, тебе нужно будет несколько раз их пересечь. И можешь мне поверить, дороги, по которым армия подвозит необходимый бойцам провиант, охраняют на порядок лучше, чем никому не нужную окраину. Вместо тутошних раздолбаев, там дозор несут предельно внимательные стражники и, скорее всего, следопыты, которых у эльфийского княжества с лихвой хватит, чтобы перекрыть путь на север намертво. Ты не успеешь пройти и лиги, как тебя настолько утыкают стрелами, что любой еж будет на твоем фоне казаться лысым. И поэтому я должен убиться об этих ребят? С сарказмом спросил у солдата рыбак. Чтобы не тянуть с кончиной, думай, парень, усмехнулся в ответ десятник. Они точно везут что-то важное. У них полностью закрытая броня, и настолько роскошно обутых солдат я встречаю впервые. Это эльфийское дворянство, аналог наших рыцарей из первых тысяч. А станет ли какой-то обычный страж останавливать спешащего по своим делам аристократа? Ты предлагаешь убить этих остроухих, позаимствовать их броню и с ее помощью обмануть патрули на севере? Даже если я выживу из ума и соглашусь на эту авантюру, как ты предлагаешь это сделать? Доспехи в этом случае нам нужны целые и наши арбалеты все равно не пробьют их даже в упор, перебил его Вагаш. Я уже сталкивался с этим зеленым сплавом и видел, как от него отскакивали снаряды. Чтобы вскрыть такой доспех, нужен здоровенный зачарованный самострел. Или мы можем использовать кое-что другое. Он достал из-под плаща маленький пузырек с серым порошком. Ты что-нибудь знаешь про порошковые яды? Глава 8. Охота на эльфа. Так как мы не взяли с собой инструменты, ремонт займет по меньшей мере пару дней, и, закутанный в плащ эльф тихим голосом пытался оправдаться перед стоящим над ним воином в богатом доспехе. Ты должен закончить его к утру. Ха, хорошо, господин. Проглотив рвущиеся наружу гневные слова, он только кивнул в ответ. И не забудь проверить груз, после того, как закончишь чинить колесо. Окинув презрительным взглядом склонившегося в поклоне возницу, эльфийский воитель развернулся к нему спиной и направился к своим товарищам, сидящим в десятке шагов, которые, сняв шлемы, расселись на небольшой поляне чуть в стороне от дороги, Двое солдат сидели вокруг костра с ароматно булькающим над огнем котелком, а еще один стоял на часах и прикрывал группу от внешней угрозы. Что, обретенный опять спорить пытался. Один из них протянул воину миску с горячей похлебкой, которую тот принял с благодарным кивком. «Навязал же глава дома этот груз на нашу голову. И это я сейчас не про ящики говорю. Тинель, как всегда, слишком категоричен», — покачал головой третий боец. «Ты же понимаешь, что всем обретенным в новинку новые порядки и наш долг, как высшего сословия, показать им правильный путь своим при. Опять ты за старое? Да хватит вам обоим уже демагогию разводить», — влез в разговор первый воитель, отрываясь от опустошения своей посуды. «Нам был дан приказ, и мы его выполним. А кого нам всучил глава дома, пусть остается на его совести. Повозкой правит, под ногами не путается, и хватит с него. Ха-ха-ха. Именно для таких вот дел они и предназначены». Сидящий под деревом возница, прекрасно слышавший слова своих начальников, тихо хмыкнул и, откусив кусочек от краюхи хлеба, продолжил править треснувшее колесо. Его начальники так спешили доставить важный груз в основной лагерь их армии, что совсем загнали тянущую повозку лошадь, отчего измученное животное начало мотать из стороны в сторону, и в итоге телега налетела на кочку. Деревянное колесо не выдержало и треснуло, отчего отряду пришлось встать на привал раньше срока, что не сильно обрадовало воителей. Если эти ящики так важны, то могли бы и несколько телег на такое дело отрядить, а не загружать одну по самые борта, — тихо пробормотал молодой эльф, передразнивая своих господ. Но нет, это слишком заметно. А лишний раз рисковать важным грузом, это, значит, нормально. И ведь что самое обидное, если с ним что-то случится, то отрывать голову будут мне, а с этих уродов никто ничего не спрос. Посылая им проклятие, темноволосый эльф не заметил, как среди деревьев промелькнул темный силуэт. Еще и с этим проклятым колесом придется возиться всю ночь. Как я, по мнению этого сноба, выточу за ночь подходящую деталь. А если и выточу, то как буду править повозкой в таком состоянии? Совсем не ду. Когда за стеной деревьев раздался очередной взрыв смеха, из кустов вылетел короткий арбалетный болт и с чавкающим звуком пробил череп возницы, пришпилив его тело к дереву, а следом за этим, тихо ступая по сырой траве, из зарослей показалась пригнувшаяся тень. «Я думал, это будет немного сложнее». Присевший на корточки Мизар с равнодушием посмотрел на остывающий рядом с ним труп Длинноухого. Воины не обратили внимания на смерть одного из членов своего отряда. Момент для атаки был выбран идеально, и смех солдат заглушил тихую трель выстрела и сухой щелчок арбалета. Обойдя врага с запада, они смогли зайти к врагу со спины и избежали единственного дозорного. Эльфы не ожидали нападения со стороны Великого Леса, а потому поставили караульного лишь со стороны дороги. Хаем, нет, никто даже не дернулся. Прислушавшись и убедившись, что воины не подняли тревогу, рыбак тихо перезарядил арбалет. К удивлению самого Мизара, он не чувствовал того же мандража, от которого у него тряслись руки в прошлый раз. Убийство прошло тихо и как-то буднично. Задержка противника дала им достаточно времени, чтобы закончить с приготовлениями, а после их маленький отряд разделился. Вагаш остался ждать на позиции, а рыбак в соответствии с намеченным планом прокрался к лагерю и тихо прикончил Длинноухого возницу. Единственное, о чем переживал молодой парень, это то, что он не сможет с первого раза попасть в цель, и враг поднимет тревогу раньше срока. Неотягощенного тяжелой броней эльфа следовало убрать первым, чтобы он не смог остановить Мизара. Это было самой ненадежной частью их плана, ведь если удрать от воинов в латах рыбак имел все шансы, то вот лишенный лишнего груза эльф. Длинноухому вознице даже не нужно было бы побеждать парня, достаточно было бы просто задержать его до подхода латников. А тут у нас что? Отодвинув плащ на трупе в сторону, он заметил перевязь с короткими метательными ножами, перекинутую через грудь покойника. Так вот, что заметил Вагаш через свою чудо-трубу. Неплохая вещица, надо будет научиться швырять эти железки. Нащупав на спине мертвеца застежку, он снял перевязь и, стараясь не шуметь, закинул ее в заплечный мешок. В крайнем случае, как выберусь к людям, продам. А теперь пора переходить к основной части плана. Достав из-за пояса небольшую склянку, Мизар с интересом посмотрел на серый порошок, что пересыпался на ее дне. И откуда только Вагаш все это берет? Если такое хранится в карманах у простого десятника, то что таскает с собой их тысячник? Арсенал всего Фарла? С этими мыслями парень подкрался к скрытой стеной деревьев в поляне, набрал полную грудь воздуха и, выскочив на открытое пространство, с громким криком бросил прямо в костер склянку с ядом, смерть остроухим выродком. Флакон с порошком разбился о горящие дрова, распространяя по поляне едкий дым, для защиты от которого рыбак заранее прикрыл лицо мокрой повязкой. К чести эльфийских воинов, они среагировали еще в тот момент, когда парень только шагнул из-за дерева, еда моментально полетела на землю, а на головах солдат оказались шлемы, секундой ранее лежащие на земле. А пока Мизар вскидывал свой арбалет, они даже успели обнажить свои мечи, и выпущенный в ближайшего бойца болт был отбит резким движением тыльной стороны изогнутого клинка. Сделав крайне удивленное таким поворотом дел лицо и швырнув разряженное оружие в того же воина, чтобы задержать его хотя бы на мгновение, рыбак развернулся к врагам спиной и со всех ног припустил обратно в лес, на ходу мысленно поливая бранью собственное скудоумие на пару с толстым солдатом, который умудрился убедить его влезть в эту авантюру. Даже несмотря на ранение парня, тучный Вагаш не мог поспорить с рыбаком в скорости бега, и поэтому сомнительная честь быть приманкой выпала на долю Мизара. Хорошо, что у них еще луков нет, в очередной раз проверять, насколько меткие из веслоухих лучники, у меня нет абсолютно никакого желания. Особенно когда мишень, это я. Оглянувшись через плечо, парень заметил, как один из воинов жестом приказал своему товарищу сидеть на месте, а сам, вместе с еще парой солдат, ринулся в погоню за рыбаком. И судя по тому, что увидел Мизар, тяжелые доспехи им не слишком-то и мешали, через поваленный ствол толстого дерева, под которым парень проскользнул по мокрой траве, оба бойца перепрыгнули сходу, не останавливаясь ни на секунду. «Да чтоб мне со жнецом встретиться! Сразу трое! А кто повозку будет охранять? ГР! Будем надеяться, что план сработает, иначе эти ушастые атлеты порвут меня на лоскуты». Проламываясь через заросли, парень схватил низкорастущую ветку дерева и, пробежав немного дальше, выпустил из ладони. Изогнутая ветка резко распрямилась и с тихим свистом шлепнула по шлему буквально дышащему в затылок рыбака-латнику, не нанеся тому никакого ущерба, но на секунду загородив ему обзор своей густо растущей листвой. Тихо рыкнув, воин взмахнул мечом, рассекая преграду, и продолжил погоню, но необходимые секунды парень выиграл, теперь солдаты отставали от него на целый десяток шагов. Да где же это проклятое озеро? Прорвавшись через заросли, парень вырвался на открытое пространство, и лишь из-за того, что он знал об опасном месте, Мизар не свалился с высокого, скользкого обрыва, под которым находилась ровная гладь воды. Глубокое озеро, которым заканчивалась отвесная стена, было абсолютно черным, и в тусклом ночном свете его дна не было видно, а днем лезть в воду и выяснять, насколько именно оно глубоко, рыбак с десятником не решились. Слыша брецание брони латников, Мизар отбежал подальше и принялся ждать появления преследователей, которые прорубались сквозь те же самые заросли. Вырвавшись из плена растительности, на обрыв выскочил первый эльф, не успев вовремя остановиться. Солдат поскользнулся на сырой траве и с предупреждающим остальных воинов с криком полетел вниз. В последний момент опытный боец успел ухватиться за край обрыва, но земля в этом месте была крайне зыбкая и просто начала крошиться под латными перчатками. Подняв тучу брызг, эльф свалился в воду вместе с зажатой между пальцами травой. «Да вы издеваетесь! Почему этот длинноухий не тонет? Он же в полном латном доспехе». Несколько секунд боец под ошарашенным взглядом рыбака пытался удержаться на поверхности, но внезапно под водой показался огромный темный силуэт, под истошный крик длинноухого, что-то вцепилось в его ноги и резким рывком утащило его на дно. А мы ведь его здесь просто утопить хотели. Кажется, отец был прав, когда говорил не шутить на эту тему. Тинаэль, из зарослей вырвался следующий боец, но предупрежденный криком своего товарища, он не попался в ту же ловушку. Прямо на ходу крутанув изогнутый клинок в руке, эльф вонзил его в землю и, используя свое оружие в качестве шеста, проскользил по мокрой траве буквально на краю обрыва, сбросив вниз лишь несколько небольших камешков. Встав на ноги и крикнув что-то на эльфийском своему скрытому зарослями товарищу, он посмотрел вниз, где все уже закончилось, и по спокойной глади воды расползалось кровавое пятно. Не дожидаясь, пока на него снова обратят внимание, Мизар побежал дальше по запланированному маршруту, но просвистевший над его головой на манер метательного топора изогнутый меч и раздавшийся следом злобный рев, мягко намекнули парню, что стоящий в десятке шагов эльф уже пришел в себя после смерти товарища и впал в самую настоящую ярость. Лишь тот факт, что в латной броне меткость подобных бросков оставляла желать лучшего, спас рыбака от верной гибели. Клинок со свистом пролетел над головой Мизера и настолько глубоко вошел в стоящее впереди дерево, что быстро выдернуть его парень не смог, и, слыша ругани приближающиеся шаги эльфийского воина, плюнул на оружие и побежал дальше. Продравшись через очередные густые заросли, которых в великом лесу оказалось неожиданно мало, и большую часть потраченного на подготовку времени они с Вагашем потратили на поиски подходящего места, Мизар вышел на открытое пространство и, аккуратно переступив через скрытую в траве веревку, подошел к одному из деревьев и уселся в его корнях, пытаясь отдышаться. Эта гонка измотала и так не слишком здорового рыбака, а не до конца зажившую ногу уже долгое время натурально жгло огнем. Привалившись спиной к стволу дерева, он вытащил из-за голенища сапога свой нож и направил его в сторону прохода, через который он недавно пробегал. Долго ждать не пришлось. Через несколько мгновений оттуда же показался разъяренный боец и, увидев недалеко от себя измотанного парня, сразу же рванул к нему. Этого и добивался Мизар. Враг был настолько сильно взбешен смертью своего товарища, что не обратил внимания на ловушку и сам шагнул в приготовленную западню. Веревка затянулась на ноге эльфа, и под тихий смех рыбака, солдата с огромной силой дернула куда-то в сторону. Хлесткая ива, невероятно гибкое дерево, которое росло лишь в этой местности, на этот раз сыграло на руку не коренным жителям леса, а их противникам. Согнуть растение было не слишком сложно, но в начальное состояние оно возвращалось с утроенной силой, из-за чего луки, сделанные из нее, крайне ценились по всему миру. И когда ива начала распрямляться, латника с огромной силой впечатала в землю, но на этом его мучения не закончились, ведь под весом воина дерево опять изогнулось, но уже в противоположную сторону. Сделав несколько таких ударов, дерево окончательно распрямилось и вернулось к своему привычному виду. Только сейчас с его вершины вниз головой свисал эльфийский боец, из-под шлема которого на землю стекала маленькая струйка крови. Как сказал Мизару десятник, пробить сам доспех у них не было никакой возможности, но при настолько большой силе удара у него появлялось какое-то заброневое действие, и даже несмотря на внешне целый доспех, органы сидящего внутри бойца должны были превратиться в кровавую кашу. Не соврал десятник. Рыбак потыкал пальцем в висящий на дереве труп, подобранный рядом палкой. Надо будет запомнить. Проламывая ветки своей броней и рассекая листву богато украшенным мечом, через заросли прорубился оставшийся боец, спустившийся в погоню тройки. Выглядел он даже хуже, чем измотанный Мизар. Эльфа шатало, и он едва держался на ногах, мотая головой и осматривая округу невидящим взглядом. Он не заметил рыбака, стоящего от него в нескольких шагах, и, кажется, даже не понимал, где сейчас находится. Кажется, яд наконец-то начал действовать, а я уже начал сомневаться в отраве Вагаша. Все-таки не зря я их гонял по лесу, яд быстро распространился по телу, вместе с гуляющей из-за бега кровью. Достав из-за пояса добытую еще в деревне булаву на короткой рукояти, парень метким броском отправил ее в голову отравленного бойца, с гулким звуком оружие попало в шлем латника, отчего и так едва стоявший на ногах боец потерял сознание и рухнул на землю. Теперь надо убедиться, что он не придет в себя в неподходящий момент. Тащить на себе живого врага, который мог в любой момент очнуться, рыбак не собирался. Подойдя к оглушенному врагу, Мизар взял нож обратным хватом и, расположив его лезвие напротив глазницы эльфа, свободной ладонью надавил на рукоять. Проскользнув в смотровую щель шлема, клинок достал до мозга длинноухого, убив его на месте, а немного успокоившийся парень подхватил его под руку и, взвалив труп солдата на себя, направился к лагерю, в котором Вагаш должен был уже разобраться с последним врагом. Тяжелый, зараза. Надо было спросить у десятника, как снимается эта чертова броня. А вот и наш герой, вернувшийся с добычей. Десятник уже сидел рядом с повозкой, вертя в руках богато украшенный клинок. У его ног лежал связанный, оглушенный и голый эльф, а немного в стороне были сняты из того доспехи, сложенные небольшой кучей. Этот длинноухий живой хоть? Нет, как и остальные двое. Рыбак бросил труп эльфа рядом с повозкой и, подсев к костру, с интересом принюхался к содержимому котелка. Отрава же на еду не подействовала. Десятник отрицательно помотал головой. Вот и отлично. Парень взял одну из мисок и начал с большим энтузиазмом уплетать приготовленную эльфами похлебку. А что с утопленником? Да какая-то подводная тварь сожрала, утолив первый голод, ответил Мизар. Причем здоровая, такая. Веслоухий хоть на воде и держался, но даже пикнуть не успел, когда его на глубину утащили. Да, я, конечно, слышал, что в великом лесу зверье разное водится и в озерах всякое бывает, но чтобы буквально в паре сотен шагов от дороги, лысый десятник удивленно почесал в затылке. Ну да и пес с ним. Я все равно подозревал, что ты пленных оставить не догадаешься и решил взять одного ушастого живьем для допроса. Мне у эльфов узнавать нечего. Равнодушно пожал плечами усталый парень. И нужна только их броня. Что, даже не интересно, почему они так на людей обозлились? С ехидной ухмылкой спросил Вагаш. Мне абсолютно наплевать, что им в голову ударило. Фыркнул рыбак, возвращаясь к похлебке. Что сделали, то уже не исправишь. Все, что я сейчас хочу, это убраться подальше от западного края Фарла. Прагматично. Но в любом случае, давай-ка глянем, что они такого важного везли, раз в охрану выделили ребят, чьи доспехи стоят как весь тот городок, из которого мы ушли. Подойдя к повозке, тучный мужчина подтянул к себе один из ящиков и, вставив лезвие трофейного клинка между досками, выбил крышку. Чеснок. Мизар подошел к телеге и, достав из открытой коробки какую-то металлическую штуковину, с интересом повертел ее в руках. На овощи ли приправу не похоже? Ты уверен, что не вдохнул своей же отравы? Да несъедобный чеснок. Я говорю оружие, которое используют против кавалерии, которое называется точно так же. Десятник еще раз заглянул в ящик и, убедившись, что ему ничего не привиделось, уселся на землю, привалившись спиной к деревянной повозке. И я решительно не понимаю, зачем было выставлять солидную охрану для настолько незначительного груза. Не то, что ты ожидал. Рыбак посмотрел на железную загогулину, состоящую из четырех штырей, смотрящих в разные стороны. Это, конечно, полезная штука, но с транспортировкой справился бы и один эльф. Так для чего тут аж четверо тяжелых латников? Что-то тут не так. Тучный солдат снял с пояса бурдюк с водой и, вытащив из-за пояса нож, с решительным видом направился к связанному эльфу. «Кажется, пора допросить нашего ушастого друга». Глава 9. Новая беда. Почему у обычной телеги с железом настолько большая охрана? Что именно вы везете? Где находится тайник? Можешь пытаться сколько угодно, смертный. Я не... Почему у обычной телеги? Молодой рыбак с миской в руках сидел у борта повозки и спокойно ел, не обращая внимания на доносящиеся с противоположной стороны поляны истошные крики. Десятник уже несколько часов подряд пытал попавшего к ним в руки эльфа, попутно задавая ему одни и те же вопросы. Вагаш с упорством опытного дознавателя пытался выбить правду, но длинноухий оказался крепким орешком, который никак не хотел колоться и в ответ на все мучения лишь сыпал руганью на своем певучем языке. Смотреть, как солдат истязает ушастого, попутно превращая того в калеку, Мизару быстро надоело, ведь даже несмотря на весь причиненный эльфами вред, парень не горел желанием кого-то истязать, и единственное, что его беспокоило, как бы крики Веслоухова не привлекли к ним его сородичей. Они, конечно, отошли от дороги, да и эльфийские патрули пока что были не слишком частыми, но орал пленный очень громко и выразительно. «Да прирежь ты его и дело с концом!» Не выдержав, крикнул парень, у которого от воплей пленного уже начала болеть голова. «Он же на нас так первый же патруль наведет!» «Так он именно этого и добивается!» Солдат оторвался от своего занятия и, подойдя к телеге, начал шуршать в пожитках латников, чтобы я ему просто горло перерезал. Найдя чистую тряпку и вытерев об нее перепачканные в крови руки, тучный мужчина достал бурдюк с водой и приложился к горлышку. «Ха-ха-ха!» Совсем в горле пересохло. Кто бы что ни говорил, а у заплечных дел мастеров довольно тяжкое ремесло, не каждый справится. Не хотел бы я такими вещами все время заниматься. «Слушай, Вагаш, а может, ну его, этого ушастого?» Рыбак кивнул в сторону сильно потрепанного эльфа. «Прикопаем где-нибудь под кустом и двинемся дальше. Ну везли они бесполезный хлам и демоны с ними, мало ли что им в голову взбредет. Эх, Мизар, Мизар», добродушно усмехнулся десятник. «Ты ведь не солдат, а деревенский, да к тому же еще совсем молодой. Не понимаешь, какое богатство тебе в руки попало». Он достал из повозки отливающий зеленым светом трофейный шлем и продемонстрировал его парню. «Сейчас я держу в руке сытую и безбедную жизнь до конца дней, примерно для пары сотен людей. И это один лишь шлем. Знаешь, сколько будет стоить полный латный доспех из этого металла? Да на вырученные деньги можно будет купить несколько небольших городков, вместе со всем населением. И еще на пару деревень сдачи останется. Если голову, пока продавать будешь, не открутит». Скептически отозвался рыбак, не разделявший восторга сотника. Это да, нужно знать подходящего скупщика, большая часть торгашей за такие деньги может живьем закопать. Но я же ведь к другому веду, как ты думаешь, стали бы эльфов, которые могут себе позволить настолько дорогие доспехи, отправлять на сопровождение груза? Да никогда в жизни. С такой задачей может справиться и десяток обычных солдат. Даже у людской военной аристократии гонор огромный, а уж у остроухих, которые живут демоны знают сколько, лысый толстяк покачал головой. Ты пойми, я же из дозорного десятка тысячи первой крови и не могу просто так взять и уйти, когда остроухие решили протащить что-то важное у себя в тылу. Это нужно либо уничтожить, либо прикарманить. Вагаш, мне все эти твои заморочки, мягко говоря, до задницы. Нам была нужна броня, и ты хотел перехватить груз. И то, и другое мы сделали, спокойно объяснил Мизар, запрыгивая в телегу, достав из нее несколько четырехгранных штырей. Рыбак сунул их под нос солдату. Вот что они везли, кучу странных железок. Он швырнул чеснок вниз. А теперь назови мне хотя бы одну причину, по которой мы должны оставаться здесь и дальше, слушая скулеж порезанного на ремне остроухого. Ты же видишь, он не собирается говорить. Добиваем пленника, собираем вещички и бежим на север, пока эльфы за повозкой никого не отправили. Если она такая важная, то ушастые быстро заметят ее пропажу. Десятник набрал в грудь воздуха и хотел было что-то сказать, но, посмотрев на место, куда парень выкинул металлические штыри, неожиданно сдулся и, подойдя к повозке, достал из открытого ящика еще несколько штук. Похоже, больше допрашивать нам никого не придется. Ты только глянь. Он кинул чеснок на землю, и прямо на глазах Мизара тот начал сам зарываться в землю, а когда на поверхности остался лишь торчащий вверх штырь, он подернулся легкой рябью и растворился в воздухе. Длинноухие их на невидимость зачаровали. Десятник широко улыбался и в целом был рад до невозможности. Вот и решилась задачка. Ха, могу поспорить, что они еще и магией не обнаруживается. Хм. Мизар потыкал подобранной палочкой в то место, где должен был находиться металлический штырь, и дерево уткнулось вскрытой магией железа, отчего рыбак заметно вздрогнул. Магию он с недавних пор начал недолюбливать, даже сам не понимая почему. Действительно, какие-то чары. Теперь ты доволен, мы можем отправляться дальше? Да-да, ушастого только добей. Стоящий напротив груженной телеги десятник махнул рукой в сторону окровавленного пленника. Судя по задумчивому взгляду, которым тот окидывал ящики с зачарованным чесноком, мысленно тучный мужчина уже прикидывал, что можно было сделать с грузом. Пожав плечами, парень подошел к измученному эльфу и пинком заставил того упасть на спину. «Вы еще ответите за это, смертные!» — хрипло просипел пленник, пока Мизар доставал нож и приставлял его к глазу врага. Как показывал опыт самого рыбака, врага надо было добивать с гарантией лучшего способа, чем лезвие в черепе, парень не знал. Если бы твои сородичи не поленились тогда спуститься в колодец, ничего этого бы не было. Нож вошел в глазницу, не встречая сопротивления, а вздрогнувший всем телом пленник обмяк. Хотя, если бы вы тогда на нас не напали. Интересно, где кончается цепочка этих «если»? Помотав головой, Мизар отогнал философские размышления и вернулся к десятнику, который уже начал доставать ящики с зачарованным металлом из повозки. «Мизар, я вот тут подумал», — хитро ухмыльнулся Вагаш, вытаскивая из телеги очередную коробку. «Ты ведь точно не наездник, я тоже с лошадьми не шибко лажу. Значит, мы на этих клячах далеко ускакать не сможем, и для нас они по сути бесполезны». Солдат кивнул в сторону стреноженных лошадей-латников, пасущихся на другой стороне поляны. «А повозку взять, значит нарисовать у себя на спине огромную мишень. Не сбежать, не спрятаться с ней не выйдет. А значит и унести все с собой мы не сможем, и груз надо либо уничтожить, либо где-то настолько хитро спрятать, чтобы ищущие эту телегу ушастые на него точно не наткнулись. И появилась у меня одна идейка. Если ты опять хочешь использовать меня в качестве приманки, сразу нет. У меня еще от прошлого забега ноги гудеть не перестали, да и рисковать своей шкурой я больше не собираюсь». «Да не», — махнул рукой солдат, — «я предлагаю сделать так. Протащим по земле пару ящиков к обрыву и скинем к тамошнему чудищу, чтобы следы вели к подводному монстру, а остальной груз аккуратно перенесем подальше и прикопаем в лесу, чтобы ушастым не достался. К тому же, Кто знает, может быть, эта заварушка скоро закончится, и тогда мы сможем продать эти зачарованные железки какому-нибудь купцу из султаната. У тамошнего правителя как раз постоянные проблемы с пустынными кочевниками, и такой товар оторвут прямо с руками, глазом не успеем моргнуть. Десятник предвкушающе потер руки. Я как раз знаю парочку подходящих купцов, которые не пожалеют звонкой монеты, разбогатеем в мгновение ока. А своим сослуживцам ты этот груз спихнуть не хочешь? И как мы золото делить будем? С подозрением посмотрел на Вагаша рыбак. А как мы это сделаем? Да и толку им с одной телеги? Этого количества даже на пару сотен тяжелой кавалерии не хватит, не говоря уже о легких эльфийских лучниках, у которых строй более свободный для борьбы, с которыми нужно раза в три больше этого чеснока. Нет, если предложить отдать даром, то наши интенданты последнюю тряпку с покойника снимут, но не из-за огромной нужды, а просто потому, что гребут на склад все подряд. Тучный мужчина ненадолго задумался. Хотя в чем-то ты прав, ушастые явно отправили не одну такую телегу, так что надо бы послать весточку Фарельской армии, что у эльфов вообще такие вещи появились. А то вернемся мы с тобой к людям, а их и нету, всех перебили, потому что эльфы с помощью зачарованного чеснока опрокинули наших рыцарей и перебили цвет войска. Что же до дележки денег? Вагаш с кряхтением взвалил на плечо сразу несколько ящиков. То тут все просто, половина на половину. Если я что-то и вынес из службы в 13-й тысяче, это то, что надо делиться трофеями с боевыми товарищами, если не хочешь, чтобы в один прекрасный день тебе воткнули кинжал в брюхо. Мы с тобой вместе мастерили ловушки, вместе сражались с эльфами и вместе пытаемся вылезти из этого котла, так что, по-моему, такой раздел будет справедливым. Что скажешь, что надо раздобыть лопату? Хмыкнул Мизар, закатывая рукава, и сделать какую-нибудь пометку, чтобы не забыть, где мы все это закопаем. Я вот думаю, а что из себя вообще представляет 1001 крови? Ты уверен, что они выстоят против эльфов, пока не подоспеет подмога? А то я слышал про твоих товарищей. Всякое. Рыбак тактично опустил все высказывания своего отца про сослуживцев десятника. Да уж, представляю, что тебе могли наговорить про наш полк, с улыбкой кивнул в ответ солдат. Ну, спрашивай поконкретнее, а то если я начну рассказывать вообще все, мы тут до крушения мира провозимся. С момента закапывания клада прошло уже несколько дней, спрятав зачарованные штыри на одной неприметной лесной полянке недалеко от озера, они обобрали трупы латников до нитки и двинулись дальше. Мизар стал богаче на один комплект латных доспехов, которые, впрочем, рыбак пока не надевал и нес их с собой в мешке, и небольшой кошель с серебром, оказавшийся за пазухой у возницы. Когда они закапывали ящики, парня не покидало чувство, что со стороны озера за ними кто-то следил, а когда они уходили, на грани слышимости Мизар услышал звонкий девичий смех, но когда он спросил об этом десятника, тот сказал, что ничего не заметил, и рыбак решил, что ему просто показалось, но на всякий случай решил закупить разных оберегов, когда будет забирать свое добро. Ну, твои товарищи не побегут, если длинноухие пойдут в атаку, не думаю, спокойно ответил Вагаш, высматривая среди редких деревьев эльфийских патрульных. Конечно, у нас в 1000 берут далеко не самых приличных людей, но стараниями старших офицеров дисциплина там стоит воистину железная. Мысли о дезертирстве или каком-нибудь неповиновении обычно выбивают из новобранцев первыми, так что можешь быть уверен, пока командир Янгар не даст приказа отступать, мой полк будет удерживать оборону, даже если на него накинется вся эльфийская армия разом. Они тогда помрут, конечно, но все равно не отступит. Настолько верны долгу? С усмешкой спросил парень. Настолько боятся нашего командира? Фыркнул в ответ солдат. Капитан Янгар умеет внушать ужас одним своим видом. Говорят, что он даже эльфы. Углядев вдалеке противника, десятник рухнул на землю и дернул следом рыбака. Да не верти ты так головой, вон они, шагов на 20 от кустов, видишь, десятка 4 всадников, и двигаются они туда, откуда мы пришли, кивнул парень, когда куда-то спешащая эльфийская кавалькада быстро проскакала в просвете между зарослей. Дерьмо творца, быстро спохватились, гады длинноухие, я думал, у нас в запасе минимум 4 дня будет, пока что они нас не видят, но как только наткнутся на убитых нами латников, нагонит быстро. Про все места для привала они должны знать, а значит, точно их не пропустит. Сплюнул в сторону Вагаш, усаживаясь в корнях ближайшего дерева. Мизар, ты же вроде местный, не знаешь, Тут случайно рядом нигде дороги нету, вообще-то я больше по южной части нашего края, но одна такая где-то тут и в самом деле должна быть», — подтвердил опасения солдата рыбак. «Столичный тракт, главный торговый путь западного края, и заканчивается он как раз на опушке Великого леса, значит они послали за грузом один из отрядов, патрулирующий этот самый тракт». «Хаем», — задумался тучный мужчина, — «когда они найдут трупы своих собратьев, то первым делом начнут прочесывать лес и моментально встанут на наш след. Если мы останемся тут, сами подпишем себе смертный приговор. Воевать с почти полусотней поднятых по тревоге ищеек на их же территории – это не то же самое, что убить парочку тяжелых латников. В этом случае нас быстро схватит, возможно даже живьем. А если мы выйдем в чистое поле, нас заметят другие патрули и результат не сильно поменяется». На некоторое время воцарилось тяжелое молчание, но неожиданно рыбак предложил план. «Слушай, Вагаш, тут недалеко город был, Арас назывался. Хороший такой, с каменными стенами. Первое людское поселение, которое мы поставили на левом берегу Серебрянки. Выстоять он точно не мог, слишком близко к лесу был и скорее всего его уже давно сожгли, но если ушастые все равно начнут нас искать, может попробуем там отсидеться, или хотя бы попытаемся сбить их со следа. В сгоревших руинах это все равно будет сделать легче, чем в поле или родном для эльфов лесе». Достав нож, Мизар начал чертить на земле карту. «Мы примерно здесь, а до Араса примерно день пешего хода по лесу, невеликому, самому обычному. Если поторопимся, то успеем добраться до города раньше, чем веслоухие доберутся до нас, а там пересидим, отоспимся как следует, и попытаемся пройти по восточной дороге. После, можем даже попытаться связаться с людьми на том берегу Серебрянки, там река делает небольшой крюк и от нее до Араса меньше дня пути. Жалко, что город прямо на ней не поставили, но по весне река выходит из берегов и крайне рискованно». Перебив рыбака, высказал свое мнение десятник: «Но мне кроме как продать свою жизнь подороже ничего в голову не приходит, так что, если нам повезет, то патруль, который сняли с охраны тракта, был в округе единственным и больше мы на них не наткнемся, но не думаю, что на это стоит рассчитывать. Обычно на таких дорогах и прокладывают пути снабжения, так что охраны там должно хватать». На том и порешили, пройдя немного дальше на север, маленький отряд быстро нашел столичный тракт и, убедившись, что его никто не охраняет, двинулись по нему на восток. Деревья по-прежнему окружали людей, но это был уже не густой лес, а лишь редкий подлесок. То тут, то там на пути Вагаша и Мизара встречались многочисленные следы пребывания эльфийских солдат в виде остывших кострищ и остатков палаток. Судя по всему, не так давно здесь стояло лагерем множество бойцов, но почему-то люди не видели никого из них, что сильно нервировало десятника. А вот рыбаку было плевать, врага не видно, вот и хорошо. Сейчас для Мизара было важнее добраться до Араса, но с каждым часом находки становились все более пугающими. Сломанное оружие посреди небольшого палаточного лагеря, обломки стрел, торчащие из деревьев и кучки почерневшей золы непонятного происхождения. Все указывало на то, что совсем недавно здесь был бой, но вот понять, кто и с кем сражался, они так и не смогли. Даже когда Вагаш нашел на одном из деревьев следы крупных когтей и показал их Мизару, тот не смог ничего сказать. «Никогда в наших краях таких не видел, но судя по размерам отметин, это точно не кролик. Может, какая-нибудь хищная тварь из великого леса пришла». В конце концов, они все-таки добрались до стоящих впритык к лесу, каменных стен города, за которыми были видны обгорелые здания, стоящие вперемешку с целыми домами. Но как только они попытались добраться до ворот Араса, то почти сразу же обнаружили и причину, по которой в округе не было никого живого. Недалеко от распахнутых настежь ворот, над трупом эльфийского солдата сидел сутулый, сгорбленный человек в оборванной одежде и буквально рвал покойника на части. «Эй, Мизар, кажется, я понял, почему здесь никого нет и отчего вокруг города так много кучек золы», — слегка дерганным и севшим голосом сказал десятник, судорожно взводя арбалет. «Лучше бы мы сдались ушастым». Измывающееся над трупом создание подняло голову и посмотрело на Мизара полностью алыми, налитыми кровью глазками. Это был уже не человек, почерневшая кожа, выпирающие клыки с зажатым между ними куском мяса, а также огромные когти на руках явно указывали на это. Здесь засела нежить. Глава 10. День города мертвецов. Дальнейшие события развивались стремительно. Увидев живых людей, Присевший на корточки людоед выронил из пасти остатки недавнего обеда и, задрав голову, издал утробный рев, от которого парня бросило в дрожь. Рыча и царапая когтями утоптанную землю, голодная нежить рванула к своей новой добыче. «Мизар, быстро вниз!» Позади рыбака раздался предупреждающий крик десятника, и он рухнул на землю, что оказалось как нельзя кстати, когда парня и людоеда разделял десяток шагов. Тварь слегка наклонила голову и в следующую секунду взвелась в длинном прыжке. Пролетая над лежащим на земле рыбаком, она попыталась схватить Мизара, но черные когти лишь краешком царапнули кожаный нагрудник. Разочарованно рыкнув, нежить пронеслась дальше и впечаталась лицом в ствол стоящего неподалеку дерева. «Ничего себе, здесь кузнечики водятся!» Ошарашенный парень нащупал дрожащими руками ремень арбалета, но Вагаш, стоящий рядом и держащий мотающую головой тварь на прицеле, остановил рыбака. «Твой его кожу не возьмет, да и обычное оружие тоже. Клинок эльфийский доставай!» Трофейный меч Мизар носил так же, как и мешок, за спиной. Да, быстро выхватить оружие в таком случае не получалось, но пользоваться клинком рыбак все равно не умел, зато нести почти метровый меч так было гораздо легче и по ногам ничего не било. Вагаш же решил оставить большинство своих трофеев вместе с закопанными ящиками, справедливо рассудив, что трофейные доспехи на него не налезут. При этих словах он многозначительно похлопал себя по объемному пузу, а богато украшенный клинок был не слишком похож на короткий меч, которым он обычно орудовал. Да и тащить с собой лишний груз тучный мужчина не хотел. Его заплечный мешок и так заметно бугрился от всех собранных хватким десятником трофеев. Пока рыбак сбрасывал свою поклажу на землю и вытаскивал эльфийское оружие из ножен, тварь снова бросилась в атаку, припадая на все конечности, но Вагаш не зевал и, ударивший в нее короткий болт, отбросил нежить на несколько шагов назад и заставил покатиться кубарем по земле. «Быстрее, парень!» Тучный солдат старался как можно быстрее перезарядить арбалет, и ему даже удалось еще раз выстрелить, но успевшая встать на ноги ловкая тварь присела, пропуская болт над собой и полоснув когтями по ноге солдата, опрокинула его на землю. Выхватив короткий клинок, Вагаш ударил им по лицу шустрого мертвеца, но клацнули жуткие челюсти, и оружие солдата оказалось зажато между длинных клыков. Нежити потребовалось меньше секунды, чтобы перекусить стальное лезвие. Сплюнув металлические осколки, тварь вскочила на яростно сопротивляющегося мужчину и уже замахнулась для добивающего удара, как на нее со спины набросился рыбак, сумевший наконец-то вытащить трофейный меч из ножен.